Глава 12. Расправа. К тому моменту, когда они наконец въехали со старшими офицерами на постоялый двор, уже полностью стемнело. Ледяной ветер перерос в завывающую метель, хлеща колючими хлопьями по щекам, оставляя заиндевелые узоры на волосах, белоснежными шапками укрывая плечи и капюшоны. Лагерь для солдат Арн, посоветовавшись с верховным лордом и командиром третьего полка генералом Вольтом Эбером, распорядился разбить, не заходя в деревню, на возвышенности, откуда вся окрестность просматривалась как на ладони. В постоялый же двор, располагавшийся в низине, они прихватили с собой только личную гвардию Азара Родена. Старший конук с силой толкнул дубовую дверь и вступил в жарко натопленный зал таверны, как пес, отряхиваясь от налипшего снега. За ним степенно вошел лорд Роден, опираясь на трость с наконечником в виде головы грифона, пристально оглядывая слабо освещенное помещение. А потом ввалились, шумно переговариваясь, толкая друг друга, Хьорд и Шер Вольгот. И, наконец, генерал Эбер с адъютантом Кассилем, двумя боевыми магами и тремя старшими офицерами замкнули призанимательную процессию. «Хозяин!» — громко крикнул Арн прямо с порога, мельком обведя харчевню глазами и приметив пятерых головорезов в дальнем углу у камина, а также какого-то фермера с дочками лет 12 и 10 и толстяка, протирающего крепко сколоченную стойку. Снял плащ, отряхивая его от снега. «На улице еще 30 моих людей. Распорядись, чтобы их устроили в сенях. Кормить поить запрещаю. Они уже развели костер и сами все сделают. А нам нужны комнаты. Хотя бы 5, но лучше 10. Еду и вино отнесешь туда. Мы очень голодны и устали». Он подошел к стойке, за которой замер рыхлый сидеющий мужчина, с нескрываемой досадой уставившись на него, перегнулся через дубовую столешницу, улыбаясь одними губами, вперил в трактирщика льдистый, немигающий взгляд. «И поживее. Понял?» Арн сказал это почти ласково, но мужчина все равно нервно затрясся, быстрым движением смахивая выступившие капельки пота на лбу. Слишком жутким выглядел контраст между обаятельной улыбкой молодого Янга и его морозным, пронизывающим взглядом. «Будет сделано, господин, как скажете, господин», затараторил толстяк, кланяясь почти на каждом слове. «Есть 7 комнат. 7. 5 наверху, 2 внизу. Сейчас все будет готово. Майза, Майза, твою мать! Сюда иди, быстрее! Господа приехали!» «2 внизу не надо, только верхние стели», проронил Арн, устремив взор на дверь за трактирщиком, откуда должна была, судя по всему, появиться вызываемая Майза. К конугу подошел лорд Роден, обдав хозяина постоялого двора презрительным взглядом. Остальные присели за пустые столы. Из кухни выбежала девушка лет 18, розовощекая, с большой, пока еще высокой грудью, пышущая здоровьем и простоватой, доступной кокетливостью. На пирог с яблоками похожа. Невольно усмехнулся про себя Арн. «Мой Янг!» Она глубоко поклонилась ему, отчего объемная грудь чуть не выпрыгнула из тесноватого корсажа льняного платья. Сзади весело присвистнул Вольгот. Арн, прищурившись, улыбнулся. «Майза, милая, постели нам 5 комнат наверху», протянул он медовым голосом. «И принеси вина и мясо с овощами. Будь так добра, мы очень голодны». Она подняла на него веснушчатое лицо со вздернутым носиком, облизала пухлые губы. Похоже, дочка трактирщика, или кто там она ему, не про тот голод подумала. Арн лишь недоуменно бровь приподнял, но девчонка, ничуть не смутившись, тут же переадресовала влажный взгляд стоящему позади Хьорду, и там, похоже, отказа не получила. Майза подмигнула младшему конугу и бросилась наверх готовить комнаты. Арн присел на лавку, проводив ее взглядом, и вновь уставился на трактирщика. «Как тебя зовут?» — спросил, развалившись в свободной позе, поигрывая ножом. «Уби Ульрих, мой господин», — тихо проговорил мужчина, не переставая вытирать выступающий пот на лбу. «Дочка твоя». Арн кивнул в сторону лестницы, на которой скрылась Майза. «Да, мой господин, дочка, кровиночка единственная. Матушку-то ее великий ворон на крыльях 7 лет как унес. Одни мы остались. помогает мне во всем. Он говорил сбивчиво, как будто просил о чем-то». «Великий ворон, говоришь?» Конук свернул голубыми глазами, подаваясь к Кубе. «А я кто, по-твоему, хозяин?» «Вы!» — тот сглотнул, потом затараторил еще сбивчивей. «Вы тоже ворон, мой господин. Вы конук. Я маленький человек. Мы так далеко от Йолика, так далеко. Всегда чтили ваш род. Мы тихо живем, трудом зарабатываем свой хлеб». Арн скривился, заставляя его взглядом замолчать. Встал и подошел вплотную к трясущемуся трактирщику. «И сейчас чтишь, Убе?» — вкрадчиво спросил, впиваясь лазурными глазами. «Чтишь, мой род? Я ведь тоже ворон. Я тоже могу унести». «Что вы, князь? Конечно, конечно, чту!» Трактирщик чуть не плакал. «Тогда, может, хочешь мне сказать что-то, Убе?» Арн почти зашептал, чтобы никто не слышал его, кроме хозяина. «Может, важное что?» «Я не понимаю, о чем вы». Глаза мужчины стали круглыми, как плошки. Нижняя губа дрожала. «Не понимаю». Арн посмотрел на него еще секунду, давая последний шанс передумать. Потом, поджав губы, резко отстранился. Улыбнулся одними губами и сел на прежнее место. Поймал взгляд верховного лорда. Тот взирал неодобрительно. Наверное, старый Роден даже и шанса бы не дал оправдаться. Он славился своей жестокостью. Конук опустил глаза и заметил большого толстого кота. «О, ты мне и нужен, разбойник, кс-кс», — поманил урчащее чудовище. «Ну-ка, иди сюда, дорогой, за ушком почешу». Котяра, важно переступая, подошел к Арну, потираясь о его сапоги. Парень подхватил животное на руки, поглаживая довольную рыжую морду. Вольгот начал рассказывать какой-то анекдот адъютанту генерала, и все на время отвлеклись беседой, ожидая, когда Майза приготовит комнаты. «Может, принести выпить пока?» — пискнул трактирщик из-за стойки, вцепившись в нее, будто это спасательный круг. Роден кинул на него ледяной взгляд. «Не сейчас. Неси наверх». Будто плюнул. «Хорошо, господин. Как скажете, господин». Пролепетал Уббе. Наконец Майза показалась на лестнице, махнув им рукой, приглашая следовать за ней. Все разом поднялись. Арн, так и не выпустив кота, пошел последним. «Вот самая большая». Девушка открыла дверь, впуская их в просторную, скромно обставленную, но опрятную комнату. «Отлично!» Арн, почесывая за ухом кота, кивнул. «Мы с братом здесь расположимся». Хьорд недовольно скривился, косясь на Майзу. Арн только головой мотнул. «Не сегодня. Забыл, зачем мы здесь». Брат страдальчески вздохнул, смиряясь. «Иди, милая, у нас дисциплина, вставать рано», сказал младший конук с таким видом, будто лимон прожевал. «Всем нельзя», на всякий случай громко уточнил Арн, обводя взглядом остальных спутников. «Майза, неси поскорее еду. Есть хочется». Девчонка, не скрывая обиженного взгляда, как-то не слишком вежливо ему поклонилась и гордо удалилась, покачивая бедрами под дружный горестный вздох Вольгота и Хьорда. Даже адъютант генерала что-то разочарованно пискнул. Минут через 10 она снова появилась с подносом ароматного жаркого, холодной мясной нарезкой, круглым хлебом и кувшином с вином. Грохнула все это на стол, еще раз одарила зануду Арна хмурым взглядом и исчезла. Вольгот, облизнувшись, схватил мясо. И сразу получил чувствительный шлепок по руке под аккомпанемент шипений старшего конуга. «Ошалел? Куда хватаешь? Сказали же, отравить хотят». Арн гневно воззрился на своего простоватого друга. «Ну-ка, рыжий, иди сюда». Поднес мурлыкающему коту мясо. Тот разом проглотил и посмотрел на будущего князя счастливыми масляными глазами. «Подождем», — пробормотал конук. Время шло, ничего не происходило. «Можете есть мясо», — дал отмашку Арн оголодавшему Вольгоду, скармливая теперь своему подопытному жаркое. Прошло снова какое-то время, и тоже ничего не случилось. Молодой человек нахмурился. «Неужели соврал обер-смотритель? Но зачем?» «Ты вина ему налей», — предложил верховный лорд, сощурясь. «Я бы вино травил. Его все пьют». Арн кивнул и дал коту полакать. Тот пофыркал, но все-таки сделал пару глотков. И снова ожидание. На этот раз недолгое. Бедное животное как-то жалобно заурчало, захрипев, Рыжее тельце скрутилось сильной судорогой, раз, другой, и он замер. «Быстро!» — пробормотал Арн, обведя глазами товарищей. «Ну что, выключаем свет и ждем гостей? Сначала точно в нашу комнату пойдут. Им мы с Хьордом нужны. Надо бы гвардейцев в синях предупредить. Адъютант Кассиль, сбегайте». Тот кивнул и вылетел из комнаты. Давно не дрался. Аж руки чешутся. Криво усмехнулся Вольгот, доставая меч. Они закрыли остальные комнаты, потушили свет в основной и затаились. Арн достал боевой топорик, прислонил к стене щит, встав по правую сторону от дверного проема. Вольгот расположился по левую с большим двуручным мечом. Хьорд вертел в руках арбалет, заняв позицию напротив, загораживаемый офицерами. Азар Раден, как ни в чем не бывало, устроился на кресле-качалке в самом дальнем углу спальни, поигрывая тростью и наблюдая за приготовлениями. «Может, отойдешь немного, конук?» — лениво протянул он. «Тебя прирежут, и все. Конец походу». Арн только кинул возмущенный взгляд на верховного лорда, всем видом показывая, что его подобное предположение задело до глубины души. Время в темной комнате, освещенной лишь полной луной, в вязкой тишине, тянулось медленно. Вольгот тяжело вздыхал, переминаясь с ноги на ногу, сопел что-то себе под нос, приседал, опять вставал, снова приседал. «Может, расслабимся, наконец?» Не выдержав, зашептал он. «Может, они вообще не придут?» «Шш!» Арн сверкнул на него голубыми глазами и выразительно кивнул в сторону двери. Шер прислушался. Шаги. Наконец. Поудобнее перехватил меч, застыл. Азар Раден, привстав со своего кресла, настежь распахнул окно, давая знак гвардейцам внизу, что началось. «Какая это?» — послышался скрипучий бас в коридоре. Ручка дернулась, дверь медленно отворилась, пропуская внутрь двух огромных мужчин в дорожной одежде. «Это те, что сидели внизу», — мелькнуло у Арна в голове, их пятеро было. Головорезы сделали еще по шагу, вступая в темную комнату, и только потом Арн с размаху ударил одного из них топором по затылку, а Вольгот одновременно с ним перерезал горло другому. Убийцы, захрипев что-то, мешками упали к их ногам. Арн и Вольгот резко отскочили обратно к стене. «Твою мать, они живые там!» — послышалось истеричное из коридора. Хьорд подскочил поближе к распахнутой двери, готовя арбалет, прислушиваясь, откуда именно идет звук. «Что дело?» Говоривший забулькал, не в силах закончить, так как младший конук, выбрав правильный угол, выстрелил в проем и тут же отошел вглубь комнаты. В коридоре все замерло, как будто и не было больше никого. Затаились. Арн показал жестом, что осталось еще двое. Потом взял щит и резко выставил его в коридор. В него тут же прилетел нож. Арн кинул на него быстрый взгляд, оценивая, откуда бросали, и тут же выглянул сам, метнув топор. Еще один хрип и звук оседающего тела. «Джох!» – прохрипел в отчаянии последний с другой стороны и замолчал, сползая по стенке, пронзенный арбалетным болтом Хьорда. «Вроде все», — будничным тоном подытожил лорд Азар, обрезгливо переступая через распростертое тело посреди комнаты. «Ну что, наигрались северяне?» «Еще трактирщик и дочурка его», — ответил Арн, вытирая чужую кровь с лица рукавом, отчего только еще больше ее размазал. Вышел в коридор, по дороге вынув топорик из своей жертвы, и быстро сбежал по лестнице. Внизу было тихо, слишком тихо. «Обе!» — позвал Арн, поигрывая топором. Заглянул на кухню, в подсобку, никого. «Обе, выходи!» Остальные тоже спустились, помогая в поисках. Кто-то обходил комнаты наверху. С улицы зашел адъютант, отряхиваясь от снега. Передал, что никто из дома не выходил. Снаружи все спокойно. Азар Раден обвел задумчивым взглядом первый этаж. Догорающий камин, пустые столы, не до конца протертая барная стойка. Подошел к Арну, шепнув ему на ухо. «Подпол ищи». Конок уставился на циновку посреди кухни, откинул ее сапогом и увидел заветную дверь в полу. Постучал по деревянным доскам. «Выходи, Убе, потолковать надо». Послышался судорожный женский всхлип и звук отодвигаемого засова. Трактирщик вылез из подвала и так и остался стоять на коленях перед Арном, склонив лысеющую голову и крупно дрожа. За ним показалась заплаканная, веснушчатая личико Майзы. Северянин присел перед ним на корточки, окровавленным лезвием топора, поднимая двойной подбородок так, чтобы их глаза встретились. «Я ведь спрашивал Убе». Почти с сожалением проговорил Арн, ласково улыбаясь. «Несколько раз. Ты сам выбрал, верно?» «Мой князь, я маленький человек. Они бы убили меня, убили!» Слезы покатились по толстому лицу, покрытому испариной. «Их было всего пятеро, Убе. Мы бы легко перерезали всех, еще только зайдя сюда, по одному твоему кивку. А ты бы остался жив». «Нет, Убе, это выбор, а не необходимость. А у меня теперь выбора нет. Ты же понимаешь это, Убе, что не оставил мне выбора. Иначе, куда я ни пойду, меня будут предавать, травить, караулить в постели, вырезать моих людей, не боясь мести. Понимаешь, что я не могу этого допустить?» «Понимаю, господин, понимаю. Только прошу дочку мою, пощадите. Она не виновата, не ведала ничего, не знала. Я ей не говорил. Уж больно проста и болтлива, выдала бы. Пощадите ее, мой князь». Арн кинул тяжелый взгляд на замершую женскую фигурку позади трактирщика. Майза прижала руки к груди, глядя на него глазами, полными ужаса, боясь лишний раз вздохнуть. Сейчас она выглядела такой юной, жалкой. Конук с досадой отвернулся, не в силах вытерпеть ее страх, который ощущался горечью на языке. «Посмотрим», — пробормотал он. «Прощай, Убе». Тот зачарованно посмотрел на топорик в руках молодого Янга и рухнул, захрипев, сраженный Хьордом из арбалета. Девушка отскочила, вскрикнув, и тут же зажала рот дрожащими руками, не в силах отвести глаза от умирающего отца. Арн задумчиво разглядывал ее. Она вела себя так, что, скорее всего, и правда не знала. Иначе не захотела бы оставаться с ними в спальне. «Майза», — позвал спокойно, но та не слышала, поглощенная своими переживаниями. «Майза», — Арн сказал громче, постучав топориком по полу, привлекая ее внимание. Та, наконец, подняла на него мутный взгляд. «Ты знала?» Она отрицательно помотала головой, силясь выдавить из себя хоть слово. «Отец сказал только, когда мы уже прятались здесь», — просипела она срывающимся голосом. «Хорошо, я тебе верю». Арн встал, разминая ноги. «Живи», — бросил ей через плечо, потом кинул взгляд на адъютанта. «Распорядись, чтобы гвардейцы трупы вниз снесли и с утра могилы вырыли. Майза покажет, где. Всем спать. Завтра тяжелый день. Надо до ночи успеть попасть в замок Пяти Скал». Все молча побрели наверх. Майза так и осталась стоять над бездыханным отцом, пытаясь осознать произошедшее. Роден покосился на застывшую девушку, кинул пристальный взгляд на Арна. «Я бы убил», — тихо произнес он. «Я знаю». Арн как-то странно улыбнулся. «Но так она всем расскажет, что тут было. Нам это выгодно». «Тоже верно», — усмехнулся Азар. «А ты начинаешь мне нравиться, северянин. Быстро учишься». «Выбора нет», — пробормотал конук. В спальне Арн подошел к умывальнику, стирая кровь с лица. Взглянул на себя в зеркало, повернулся боком. Узоры на черепе на глазах темнели, забирая себе частички душ убиенных. Он самим нутром ощущал, как татуировки менялись. Нахмурившись, невольно подумал, что змейка заметит. Ей будет неприятно. Неприятна сама мысль, что он убивал кого-то. Разозлился на себя. Это глупо. Глупо пытаться скрыть, она все понимает. И все же, Арн бы хотел, чтобы она так и не узнала, что произошло сегодня ночью. Он боялся, что часть ее никогда не сможет принять его таким. «Вставай, неваляшка!» Хитон легонько подтолкнул ее тренировочным мечом. Ну как легонько? В его понимании. Ариже почудилось, что одним целым ребром у нее стало меньше. «Не девчонка, а медуза какая-то. Все мечтаешь соплей по земле расползтись». Он пренебрежительно фыркнул, желая ее разозлить еще сильнее. Роден сузила черные глаза, пытаясь убить задиристого северянина хотя бы в своем воображении. Сдула упавший на красное лицо локон и рывком поднялась на ноги. Нагнулась за мечом и тут же получила увесистый шлепок по филейной части. Кит от души заржал. «Совсем ополоумил!» — прошипела на него, пытаясь восстановить сбитое дыхание. «Это тебе урок, землянка!» Он весело подмигнул ей. «Никогда не упускай противника из виду. Не становись к нему спиной. И уж тем более раком. Ну, если, конечно, не хочешь признать свое поражение приятным для обоих способом». Конук опять непочтительно захохотал. Ариадна только глаза закатила. «Как Арн может быть родным братом этого неандертальца? Еще и похоже, как две капли воды, пока рты не раскроют». Из Киты насыпалось такое, что девушка за почти месяц общения с ним уже могла перематерить любого портового грузчика. Самое обидное, что она так привыкла к его похабным остротам, что начала находить их даже смешными. Безумие. Китен отвернулся, завидев приближающегося к ним Рема, помахал ему и тут же взвыл от боли, схватившись за бедро. «Ополоумело!» — вскрикнул он. «Я не дрался!» Ари лишь изогнула тонкую бровь, не скрывая злорадства. «Это тебе урок, северянин!» — бросила его же слова в перекошенное гневом лицо. «Никогда не упускай противника из виду, не закончив бой, а то можно и без достоинства остаться. В следующий раз ровно посередине ткну». «Если бы не брат, я бы сам тебя уже давно ткнул, и ты бы молилась на мое достоинство, змея!» — прошипел Китен тихо ей на ухо, чтобы приближающийся Рэм не услышал. Он думал ее зацепить, но Ари вдруг подняла на него задумчивый взгляд, слегка растерянно улыбнувшись. «Забавно», — пробормотала себе под нос, посмотрев на него чуть ли не с нежностью. «Что?» Кит нахмурился, не понимая ее реакцию. «Что змеей назвал?» Вздохнула она как-то грустно. «Ладно, не обращай внимания». «Да потому что ты и есть змея, землянка». Он приобнял ее за плечи, слегка потрепав. Если не считать тренировок, отношения у них сложились вполне дружеские. Мелкая черная гадюка. Она легко пихнула его локтем в бок. «Змея отравит ворона, Кит. Аккуратней», — пропела лучезарно, улыбаясь. «Только если он забудет, с кем имеет дело». Его взгляд стал вдруг серьезным, потемнев. «Все развлекаетесь. Как успехи? В бой уже можно?» Подошедший Рэм весело подмигнул сестре, отвлекая ее от молодого конуга. «Ну, если что, по достоинству уже почти попадает», — протянул Кит. «Это главное», — засмеялся Роден. «А у меня для вас новости. Магам сообщение пришло. Арн и компания добрались до замка Пяти Скал сегодня под утро. Сейчас уже вовсю пользуются сомнительным гостеприимством Янга Кондора». Глаза у Ари моментально загорелись лихорадочным блеском, и она потянула Китана за руку за собой. «Стой, стой, сестричка!» Рэм предупреждающе вскинул руки. «Они отдыхают сейчас. Был сложный переход, метель, сутки почти в гору брели, заночевав прямо на тропе. Так что вечером лучше перемещайтесь. Как раз будет приветственный пир». Он хитро прищурился, вглядываясь во взволнованное лицо Ариадны. «Если, конечно, планируешь там задержаться, а не просто Китана доставить», — вкрадчиво добавил ей. Ари невольно зарделась, поняв его намек. Одно дело — шутить об интимной стороне жизни с пошляком Китом. Другое — вот так прямо признаться брату в своих не слишком целомудренных желаниях, которые, возможно, исполнятся. Девушка отвела взгляд от Рэма и, прикусив губу, покосилась на младшего конуга. «В 9 вечера зайду к тебе, Кит. Будь готов». Тот молча кивнул, как-то странно взглянув на нее. Что-то промелькнуло в лазурных глазах. Грусть, досада, тоска. Ари не поняла, но нутром почуяла, что лучше ей не вдумываться.